Глава шестая. Приняв душ, морально уставший мужчина добрался до кровати и мгновенно погрузился в царство Морфея. А пока он спал, происходили интересные и весьма опасные события. Во тьме ночной на территорию подконтрольную убежищу по воздуху проникла крупная куча летающих темно-серых тварей размером с голубя. Только вот Сергей предусмотрел, что такое может случиться, потому границу с осколком патрулировали пожиратели, да и хозяйка была недалеко. Екатерина была разбужена матерью и проинструктирована. Расправив свои утонченные крылья, она помчалась к неприятелю. Цепная молния, за ней вторая, третья и сотня летающих тварей повержена. Часть успели разлететься в разные стороны, но о них позаботились пожиратели. Однако не только воздух был под защитой. Скалопендры Бориса охраняли убежище под землей. Вдруг зомби попробуют сделать подкоп. Арахниды же патрулировали приграничные территории. Они достаточно быстрые, чтобы убежать в случае опасности, и достаточно сильные, чтобы позаботиться о всякой мелочевке. Это же время – территория бывшего ковчега Мизуру. Группа воинов тайно проникла в город. Его до сих пор наводняли сотни тысяч мертвецов, да и сами горы были окружены. Но Мизуру не зря славится своей изобретательностью. Они собрали что-то вроде воздушных змей и на них спустились в город. Но, конечно же, ничего не получилось бы, не владея ни магией воздуха. Группа мартышек-десантников успешно и, главное, бесшумно приземлилась на крышу крупного трехэтажного здания в глубине города. Мизуру было немного, всего 10, все в синих одеяниях, налегке. Общаясь с жестами, они согласовали план и разбежались кто куда. Воины обязаны были узнать о происходящем в городе и за ним. «А нет», – пробормотал мужчина, держа в руке чернеющую пшеницу. «Я от острова уже на восточных полях». Воин скрытно пробрался к полям. Для этого он преодолел весь город. Другие его товарищи должны были осмотреть южные и восточные поля. Если хотя бы одни из них уцелели, у их народа будет шанс на выживание. Северные поля осматривать не имело смысла. Они были уничтожены во время осады, их попросту затоптали, потому надежды на них не было, да и яд шел именно с севера. Взяв пару образцов отравленной и еще целой на вид пшеницы, воин отправился в город. Впереди предстояло не менее важное задание – добыть провизию и доставить к подножию горы, но перед этим им нужно было собраться. Однако в установленном месте он оказался один, но его опасения не оправдались, просто он вернулся слишком быстро. «С южными полями все хорошо», – радостно сообщил один из воинов. «Восточные подверглись заражению. День, максимум два, и вся пшеница будет уничтожена. Западные поля также. Весь скот уничтожен, овощи начинают гнить. В городе относительно мало мертвых. Большая их часть сконцентрирована вокруг гор», — сказал невысокий Мизуру с черной шерстью. Он ходил голым, потому как ночью его почти не видно, лишь большие голубые глаза, что блестели под светом луны, выдавали его с потрохами. К счастью, зомби не настолько наблюдательные. «Если нашумим, то и в городе их будет целое море», — покачав головой, добавил пожилой воин. «Мы можем устроить диверсию и отвлечь мертвых». «Нет», — покачав головой, сказал пожилой воин. «Так мы можем насторожить зомби, а нам еще на гору вернуться нужно». «Тогда что нам делать?» «У старого Тита есть свой склад. Он огорожен. Если там и будут зомби, то мы их убьем быстро и тихо. Потом берем мешки и скрытно возвращаемся к горе», — предложил старик. Бойцы задумались и все согласно закивали. Оговорив план, они отправились в путь. 10 воинов, не издавая шум, перемещались по крышам домов. Они могли легко перепрыгнуть с одной крыши на другую, даже если между ними 10 метров. И, конечно же, в абсолютной тишине. Стихия ветра делала из них самых быстрых и ловких бойцов 4 школ. «Стойте все!» – жестом сказал ведущий отряд воин. «Что там?» – также жестом спросил другой воин. «Враг, затаитесь!» Бойцы легли животами на крышу и затаились. Снизу шла большая группа зомби под предводительством когтистого мутанта третьего уровня. Он искал выживших, что прятались в городе, и поиски то и дело вознаграждались свежей плотью. «Путь свободен», – жестом сказал поднявшийся воин. Дождавшись, когда каждый кивнет и тем самым подтвердит готовность, ведущий воин встал и осмотрелся, потом подал сигнал, и отряд продолжил путь. Вскоре они добрались до нужного склада. К счастью, на его территории не было зомби. Бойцы тихо и аккуратно вскрыли склад, и каждый взял по 2 10-килограммовых мешка. Могли бы и больше, но тогда потерялась бы возможность скрытно перемещаться. «Там выжившие!» Тихо прошептал воин, продолжавший движение, и указал рукой на один из домов. На его крыше ютилось 3 молодых мизуру. «Мы не можем их спасти». Старик бросил мимолетный взгляд на выживших и покачал головой. «Им бы самим вернуться на гору, а тут выжившие. Без шансов». Все это прекрасно понимали, но на душе скребли кошки. Добравшись до края города, воины принялись ждать. Они сработали слишком быстро. Войска начнут действовать лишь через 1,5 часа. «Простите, я не могу бросить тех детей», – заявил воин и бросил мешки. «Глупец, ты и сам можешь умереть, и их убьешь», – прошипел старик. «Они и так умрут без еды и воды, напуганы, обессилены. Я лучше умру, спасая их, чем буду жить с таким грузом на сердце. Простите». «Я с тобой», – неожиданно заговорил воин средних лет. «Их же 3, значит, и нас должно быть 3». Вмешался еще один воин. «Дураки, эта еда может спасти много жизней». «Кто ж спорит?» – ответил инициатор бедлама и тихо рассмеялся. «Спасибо, братья». «Пошли уже, нам еще нужно обратно успеть». 3 воина помчались обратно к дому, где они видели детей, но... опоздали. Мутан с личной свитой нашел ребятишек и окружил дом. «Простите, братья, но, похоже, мы умрем». «Умирать так за правое дело», – улыбаясь, заявил мужчина средних лет. 3-й промолчал, поправляя одежду, дабы ничего не мешало в бою. «На мне мутант, а вы займитесь мелочевкой». «Нет уж, мы все займемся мутантом», – усмехнулся мужчина средних лет и пояснил. «Если нападем все вместе, то шанс убить его будет выше». «Мы лишь старшие ученики. Как нам убить столь развитую тварь?» «Подло и со спины», — усмехнулся мужчина. «Ладно, приступаем к делу, а то до детишек скоро доберутся». 3 воина спрыгнули с крыши и помчались на ужасное чудище, чьи длинные когти легко пробивают любую броню. Конечно же, оно заметило незнакомцев, но было поздно. Воины уже приблизились на расстояние удара. 3 воздушных лезвия поразили ногу, спину и плечо монстра. Полилась кровь и раздался яростный рев. Мутант кинулся на мерзких мартышек, но оступился и чуть не упал. «Мы повредили ему ногу, это наш шанс!» – вскрикнул Тихоня и метнул еще одно воздушное лезвие. Другой, что был ближе, пока враг дезориентирован, ударил ногой, вокруг которой закрутились потоки воздуха. От мощного удара мутант сложился пополам, его шкуру и плоть разрывало ветром, что окутал ногу воина Мизуру. Чудище отлетело на 2 метра, однако быстро вскочило на ноги. Но в этот момент воин средних лет с разворота ударил ногой ускоренной стихии ветра. Мутант вновь отправился в полет, но тут подскочил Тихоня и в прыжке ударил обеими ногами, меняя направление полета монстра в сторону стены. Но стоило Тихоне коснуться земли, как он сразу же прыгнул на руки и заработал ногами, словно пропеллер вертолета. 7 зомби окружили его, а стоило им подойти, как воздушные лезвия, прикрепленные к ногам, начали вспарывать мертвые животы, отрезать конечности, либо же попросту расчленять их тела на части. Мутант очухался и бросился на ближайшего мизуру, но тот, выпустив струю ветра, успел отскочить. Когти чудища вместо мягкой плоти поразили каменную стену, оставляя в ней 5 глубоких дыр. Мертвец яростно зарычал и помчался за шустрой мартышкой, но стоило ему сделать шаг, как по ноге ударили воздушным лезвием, и зомби вновь упал. «Все вместе!» – Крикнул воин, и троица Мизуру помчалась на вскочившего на ноги зомби. Бойцы выпустили три лезвия ветра, что должны дезориентировать чудище, но не получилось. Он понял, что они не причиняют существенного урона, и принял на руки, защищая глаза. Монстр контратаковал, помчавшись на самого слабого, по его мнению, врага, но тот проявил просто невероятную ловкость, избежав двух серий ударов. Точнее, печальных последствий. Чудище все же его задело, оставив 5 кровоточащих порезов на рыжей шкуре. В этот момент зомби подвергался атакам с обоих флангов. Один бил по ногам, другой по шее. Удары были ускорены воздухом и усилены воздушным лезвием, что было в виде шипа. Но и раненый воин не упустил шанса. Сразу после нападения чудища он перешел в контратаку, нанося 6 ударов по груди и лицу зомби. Ветер, сконцентрированный на кулаке, содрал кожу и повредил глаза чудища, а в следующее мгновение с ним было покончено. Упав на землю, зомби не смог более встать. 3 ноги одновременно ударили его по голове, пробивая крепкий череп, что не каждый системный меч сокрушит. «Ха-ха, мы победили!» «Не верю даже!» «Потом, сперва дети!» Возразил рыжий и ловко забрался на крышу. Всех зомби убили во время сражения с мутантом, потому после его убийства стало сравнительно безопасно. Но кто даст гарантию, что через забор не перепрыгнет еще один мутант, а за ним целая орда? На крыше сидела девушка лет 14, к ней прижались 2 мальчика лет 8. Они не издавали ни звука и тряслись от страха. «Теперь все хорошо, мы отведем вас в безопасное место», улыбаясь, сказал мужчина средних лет. «Нет, папа велел ждать здесь и никуда не ходить, он вернется», — хриплым от жажды голосом возразила девушка. «Прости, но он уже...» — только начал говорить рыжий воин, но был остановлен. «Они, скорее всего, на горе», — указав рукой на могучий горный пик, сказал воин средних лет. «Мы как раз туда направляемся и возьмем вас с собой, но вы должны молчать, понимаете?» Уцепившись за надежду, девочка кивнула и поговорила с братьями. В итоге они согласились, но и зомби, что стали стекаться к месту битвы, тоже сыграли свою роль. Поудобнее взяв детей, воины Мизуру помчались обратно к своим товарищам. Бежать стало тяжелее, потому приходилось искать более простые маршруты, где не было нужды прыгать на большие расстояния. Но даже так той бесшумности добиться не удавалось. То и дело на них обращали внимание зомби. Однако все это уже было неважно, ведь со стороны горы раздался грохот. «Началось», — проговорил воин, несущий девочку. «Мы еще успеем». Рыжий был более оптимистичен. «Ускоримся», — спокойно ответил Тихоня. У подножия горы началась масштабная битва, но сражались в основном учителя и старшие воины из тех, что приютила школа. В качестве поддержки использовались ученики, им было велено закидывать врага камнями и дистанционными техниками. Учителя старались разделить зомби на 2 части, дабы открыть проход отряду разведчиков, и у них это получилось. Но тут случилось нечто неожиданное. 3 другие школы также решили навести шума. Были ли у них собственные разведчики, или они просто решили поддержать школу ветра, неизвестно. Но шума подняли много. Особенно постаралась школа огня. Пламя, что бушевало у подножия их горы, было видно отовсюду. «Вернулись. Отлично. Стоп. А где еще 3?» спросил воин, встречавший отряд разведки. «Глупцы отправились спасать детей», проворчал старик и тяжело вздохнул. «Не вернулись они». «Идут!» крикнул один из разведчиков, указывая рукой вниз. По скалам сбирались 3 воинов с детьми на спинах. Увидев троицу, старик расслабленно выдохнул. Он очень переживал за них. Решил, когда они вернутся, устроит им суровую взбучку. Рано утром в дом Сергея бесшумно пробралась девушка. Стянув с себя халат, она забралась на кровать и скрылась под одеялом. Прошло некоторое время, и мужчина резко открыл глаза, следом приподнял одеяло, увидел очаровательную улыбку, кивнул в ответ и опустил одеяло. «Ты теперь спишь более чутко», — выбравшись из-под одеяла, сказала Алис, сделав свое дело. «Регенерация», — ответил все еще голодный мужчина. Он даже не помнил, когда последний раз у него был секс. Может, неделю назад, может, две. Алис же сидела на его животе и откровенно провоцировала. Девушка хорошела изо дня в день, особенно ее грудь. Она, казалось, стала немного меньше, но форма... Изголодавшийся мужчина не мог оторвать взгляд, на что девушка лишь довольно улыбалась. Сеансы массажа с озабоченной эльфийкой не прошли даром. Хоть Алис и зашла к боссу пораньше, но на завтрак они все же опоздали. «У кого-то был секс», — подметила Энн, увидев выходящих из дома босса двоих людей. Сергей перенес одежду Алис, потому ей не нужно было возвращаться домой и переодеваться. «Не лезь не в свое дело!» – отпив чай, фыркнула Арианна, замечая, как расстроилась Рейн. «Да я и не лезу!» – пробурчала девушка, опасаясь получить подзатыльник. У нее один раз даже легкое сотрясение было. Рука у Арианны довольно тяжелая. «Всем доброго утра!» – сказал мужчина, усевшись на свое место. Алис же подошла к сыну, что завтракал вместе с детьми Соломона. «У вас-то оно особенно доброе!» Вырвалась у Энн. «Так и есть», — улыбнулся Сергей. «Мало того, что ночью успешно отбили атаку с воздуха, о чем сообщила Сири, сразу как Сергей проснулся, но, увидев его глазами, чем он занят, девушка ойкнула и затихла. Так и Алис устроила великолепное пробуждение». Истративший кучу калорий, принялся с жадностью истреблять пищу, будто это война на истребление, либо он еду, либо еда его. Сергей даже вспомнил один старый фильм, где овощи ожили и поедали людей. «Босс, может, похвалите меня? Все награды открыты, список составлен. Правда, я молодец?» — заявила крайне довольная девушка. Она так хотела похвастаться, а босс взял и опоздал. Ее весь завтрак распирало от желания рассказать. «О, их же там было несколько сотен тысяч. Ты определенно молодец», — честно ответил Сергей. Он думал, что они с девчатами еще несколько дней будут открывать награды, а они даже все пересчитали и список составили. Хе-хе. Энн засияла. Она любила похвалу. Обычно ее только ругали. «Силви, выглядишь не очень», — сказал босс, посмотрев на рыжую оружейницу. Выглядела она вяло, истощенной. «Мало спим, много работаем, нехватка людей», — с трудом ответила девушка. В последние дни она спала по 2 часа в день, а все остальное время работала без отдыха. Лишь делала перерывы на еду и туалет. «Понял. У нас появились книги оружейника и...» «Энн, сколько вы навыков получили?» «Оружейника?» «Да», — кивнул мужчина. «Ну, это редкий навык. Из белых наград шанс получения редких навыков невысокий. Да и девчата не такие везучие, как я. В общем, нисколько. Но среди тех, что я лично открывала, было несколько книг». «Тогда тебе задача. Пересчитай все книги навыка оружейник, предоставь их Алис и...» Мужчина перевел взгляд на девушку, та улыбнулась и кивнула. «Сегодня же найду людей. К тому же среди беженцев из Ганновера, если не ошибаюсь, было 2 оружейника. «Спасибо, Алис. Также, пока боевые действия стихли, начните с Соломоном вербовочную кампанию. Нам нужно много солдат. Чем больше, тем лучше». «Понял», — ответил Соломон. «А, и еще, Алис, уже изучилась молния. Передай Эммануэлю, пусть поговорит с американцами о навыке». «Хорошо», — кивнула девушка и сделала заметку на телефоне. Следом Сергей переговорил с Арианной и Наташей. Население убежища выросло на 40 с лишним тысяч человек. Необходимо было создать больше полей, больше жилья, больше инфраструктуры и много другого. Но, как выяснилось, девушки уже были готовы и после обеда с одобрения босса приступят к делу. Одна расширит поля, другая займется городом. Профессор также порадовал. Он изучил обращенных в зомби-солдат и вместе с коллегией врачей, знахарей, спасителей и прочих следил за процессом обратного обращения. Все записывалось, анализировалось, сканировалось и обрабатывалось сложной аппаратурой. Но и на этом не все. Профессор получил 2 сотни свежеобращенных горожан. Вакцин возвращения было мало, всего 75, потому тратить их на незнакомцев было бы глупо. Этих людей попытаются вылечить своими силами. Также Сергея пригласили посмотреть на плантации грибных деревьев, что посадили врачи с профессором, но у того пока не было на это времени.